Глава 11. С Бенедиктовым связались на следующий день после уничтожения рода. Неизвестный представился агентом по недвижимости Самсоновым. Интересовался агент сугубо возможностью выкупа бесхозных земель, оставшихся после падения Володкевичей. Так и сказал «падение». Стряпчий возразил, что земли еще не признаны бесхозными, поскольку старший сын покойного графа жив, с ним пытаются установить связь в пустоши. Агент Самсонов оживился и попросил контакты молодого наследника. Получив отказ, оставил свой номер и выразил надежду, что ему перезвонят. «То есть он вел переговоры с вами?» – задумчиво протянул я. «А разве вы имеете право заключать сделки купли-продажи чужой недвижимости?» «Я нет», – ответил Стряпчий. «Но у меня все необходимые документы для заключения подобных сделок». «А что происходит в случае моей смерти?» – стало интересно. «Земли вместе с усадьбой отходят Фурсовым», – уверенно заявил Стряпчий. «Других родственников просто не существует». «Здорово. Еще один род, заинтересованный в моей скоропостижной кончине. Изначально Фурсовы не при делах, но сейчас могут вступить в игру». «Вопрос в другом. Как неведомый враг собирается решать новую проблему? Ликвидация двух родов не хрен собачий. Такое может привлечь внимание Комитета имперской безопасности». «Почему вы решили, что сделка выгодная?» – поинтересовался я. «Все просто», – Самсонов озвучил сумму. «И?» «Миллион рублей». «Что? Это должно быть шутка?» «Я, конечно, все понимаю, но дом у нас старый, земли немного. Отец как-то говорил, что потолок стоимости имения 300 тысяч, даже с деревней». «Поначалу и я так подумал», — согласился Бенедиктов. «Но агент привел доказательства своей платежеспособности». «Это какие?» «Реквизиты счета, открытого специально для подобных сделок, с возможностью прямых запросов на подтверждение». «И вы сделали запрос?» «Конечно». Вот тут я крепко задумался. «Миллион — нехилые бабки. За такие средства я мог бы отгрохать особняк в Крыму или окрестностях Фазиса. Даже на Финском заливе мог бы». «Что-то смущает. Вряд ли неведомый покупатель, решивший действовать через агента, настолько идиот, что не понимает реальной стоимости родового гнезда. Значит, я чего-то не знаю о наследии своих предков. И выяснить, что не так с домом, надо как можно быстрее». «Нет», — сказал я, — «пока я не собираюсь продавать усадьбу». Лицо Стряпчего удивленно вытянулось. «Это все вопросы на сегодня?» — уточнил я. «Но...» — Бенедиктов замялся. «Я хотел бы узнать касательно своего статуса. Мы продолжаем сотрудничать, ваше сиятельство». Я прикинул расклад. «Стряпчему надо платить деньги. Это наемный работник с правами нотариуса и адвоката в одном лице. Редкий и недешевый специалист. Зарекомендовал он себя хорошо. Следует букве закона, не выдает приватных данных, следит за событиями и разбирается в юридических заморочках. Такой человек пригодится в хозяйстве». «Не вижу причин разрывать с вами контракт, господин Бенедиктов». Стряпчий кивнул и полез в кожаный портфель за очередной порцией макулатуры. По лицу этого человека сложно было понять, радуется он или нет. Думаю, сомневается в платежеспособности клиента. Но ведь не спросит собака, что у меня с деньгами. Воспитание не позволяет. Мы продлили контракт. «Печать нужна?» – спросил я. «Обязательно», — кивнул Стряпчий. «Поставьте при случае». «Вы настолько мне доверяете?» «В мире аристократов многое выстроено на доверии», — усмехнулся собеседник. «Глава рода считает нужным работать со мной и впредь. Вашего слова достаточно». Разумеется, я пробежался глазами по тексту. Зарплата Бенедиктова в обычном режиме составляла 500 имперских рублей, что не сильно превышало среднюю по стране. Зато в случае исков, тяжб и досудебного урегулирования, а также консультирования и участия юриста в деловых переговорах, я ему доплачивал по какому-то многоступенчатому тарифу. Не катастрофично, но премия могла достигать 50% от оклада. Заначка у меня имелась, да и карта скоро пополнится экспедиционными деньгами. Но стоит задуматься над тем, как извлечь выгоду из родового имения. Официант принес счет. «Когда собираетесь в Туров?» — поинтересовался Стряпчий. «Надеюсь, в скором времени. У меня еще одно важное дело в Никополе. Я буду ждать». Бенедиктов протянул визитку. «Когда печати будут стоять в положенных местах, свяжитесь со мной, ваше сиятельство, и постарайтесь действовать оперативно». «Как мне отправить документы?» «Не почтой, не курьером. В идеале лично». На том и расстались. В пустоши я провел больше года, прерываясь на краткосрочные отпуска в Порт-Архайкуме. И успел поотвыкнуть от атмосферы мегаполисов. Вся эта суета, бестолковость, пробки и шум. Я уж молчу про людей. На окраинах ошивается всякий сброд, а ближе к центру надменные аристократы, клановые финансисты и корпоративные служащие. Стоит попасть в деловые кварталы, и концентрация понтов на квадратный метр резко возрастает. Здесь много людей, имеющих при себе оружие. Только холодное, огнестрел по эту сторону врат запрещен. Преимущественно мечи, но я видел и ребят с парными ножами, саями, боевыми секирами и разными экзотическими железяками. Простолюдины не имеют прав на ношение и хранение клинков, а уж тем более на открытое применение. Такими правами наделены исключительно представители благородного сословия, а также их гвардейцы, полиция, всевозможные силовые ведомства. Инквизиторы, понятное дело. Ну и клановые бойцы. Одаренные из числа мещан должны получить специальное разрешение, заверенное администрацией одного из великих домов. Так вот, в центре было много вооруженных людей. А еще красивых женщин. Встречались и видоизмененные девушки, нарастившие себе эльфийские ушки. Писк моды, который мне сложно понять. Как и втяжные когти, считающиеся нынче признаком ухоженности. По улицам Никополя прогуливались девушки с имплантированными волосами переменного окраса, выбритыми висками и косичками. Глаз радовали короткие платья и откровенные вырезы. Лето. Троглодит развлекался, отрастив крылья и высоко летая над головами прохожих. Мы добрались в центр на метро, немного проехались на трамвае, а остаток пути проделали пешком. Ну, я пешком. Катаморф не особо ограничен силой притяжения. Здание консистории располагалось в тенистом дворике за чугунным забором и воротами под видеонаблюдением. Любят они такие места. Выйдешь через одну арку, попадешь на оживленный проспект. Выйдешь через другую, вот тебе пешеходная туристическая улица, забитая кафешками, ресторанами и торговыми пассажами. Вечером там будет атмосферно. Журчат фонтаны, светятся фонари, играют уличные музыканты. И так на протяжении нескольких километров. А здесь тишина и спокойствие. Сидят на лавочках пенсионеры, катит коляску стройная женщина с копной каштановых волос, играют дети на площадке. И деревья. Много деревьев, обступивших консисторию со всех сторон. Само здание стоит в глубине, отгородившись от внешнего мира туями, каменными дорожками, идеально ровными кубическими кустами, беседками и газонами. Прямо какой-то санаторий, любо-дорого посмотреть. Так и не скажешь, что за забором притаилась организация, представителей которой побаиваются даже лидеры кланов. Задержавшись у обшарпанной беседки, я протянул руку. Ментальный призыв. Нечто прошуршало в листьях, спикировало вниз и упало мне на кисть. Вот же удивительная тварь. Веса крылатой бестии я почти не ощутил. «Сейчас я войду в тот дом», — тихо произнес я, — «а ты подождешь здесь. Не вздумай следовать за мной. Просто жди, пока я не появлюсь. Усек?» Меня накрыло беспокойством, затем согласием. Катаморф убрал крылья, сменил оперение на шерсть, обзавелся нормальными лапами и стал очень похож на белку. черную белку с хищным оскалом. Белка прыгнула, вцепилась в кору березы и, карабкаясь вверх, скрылась в желтеющей кроне. «Отлично. А теперь идем сдаваться с чистой совестью». Приблизившись к решетчатой калитке, я поискал глазами пост охраны. Естественно, ничего не обнаружил. Прямо на меня смотрела камера, но это полбеды. Взвыло на весь эфир чутье. Меня прощупывали, причем делал это ясновидец высокого ранга. Телепаты и эмпаты не вступали в игру, но я знал, что они есть. Жму на кнопку звонка. Камера разворачивается в мою сторону. Оживает микрофон. «Назовите себя». «Граф Ростислав Володкевич». «Цель визита». «Явился по вызову консистории». Щелчок, пауза. «Доступ разрешен». Звук разблокированного замка. «Думаю, тут знаков напихали, по самое не балуйся. Глава нашей службы безопасности удавился бы от зависти, покажи ему такие фокусы. Удавился бы посмертно, ха-ха-ха! И дело не только в механизмах, это весьма примитивное устройство. Я чувствовал, как неведомые силы просвечивают меня насквозь, выявляя психотип, потенциал и наличие скрытых клинков. Через мои блоки телепат прорваться не смог, но некоторую информацию упыри получили. Ту, которую я посчитал нужным предоставить. Нажав ручку, я отворил калитку и шагнул в логово зверя. Двинулся по каменной дорожке в сторону крыльца. Здание казалось аскетичным и монументальным одновременно. Три этажа, плоская крыша, панорамные затемненные окна вестибюля. Никаких террас и балконов. Судя по всему, крыша использовалась братьями для тренировок. А еще я был уверен, что имеются подземные ярусы. Передо мной была верхушка айсберга. Видимое отсутствие охраны – признак могущества. За вертушкой меня ждал просторный вестибюль. Добротный деревянный пол, вешалки для одежды, камера хранения, кресла и диваны для посетителей. Словно это и не консистория, а какой-нибудь гостевой дом или пансионат в Сосновом Бору. Подхожу к регистрационной стойке. Очередной шок, девушка. Я-то думал, что святоши дают обет безбрачия и не берут к себе представительниц слабого пола. Честно говоря, я вообще ничего не знал об инквизиторах до сегодняшнего дня, а ведь это самая могущественная организация на планете. После совета Мойр, конечно же. Девушка не была красавицей. Молодая, лет 25. Строгие и правильные черты лица, волосы собраны в пучок. Непонятная черная хрень в качестве одежды. Инквизиторы называют эту хламиду сутаной. Нашивки, в которых я не разбираюсь. От девушки веяло силой. Я поздоровался. «У меня записано, что вы прибыли по приглашению дознатчика Анатолия». Девушка сверилась с чем-то невидимым. «Второй этаж, 18-й кабинет. Сумку оставьте в камере хранения. Держите пропуск». Я сгреб тяжелый по виду керамический жетон и направился к боксам. Жетон представлял собой кругляш, легко умещавшийся в ладони. Чем-то напоминает жетоны самостоятельности, выдающиеся несовершеннолетним одаренным. Правда, на моем пропуске красовался смутно знакомый символ. Ромб со стилизованным зрачком внутри, в окружении белых протуберанцев. Всю эту хрень пронзал меч. Такую же эмблему я видел на табличке у входа в здание и на калитке. Запихнув баул в ячейку, поискал глазами ключ. Такового не обнаружилось. «Приложите палец к считывателю», — раздался голос девушки. Дверца ячейки была оснащена круглым углублением. Вложив в углубление большой палец, я услышал щелчок запирающего механизма. «Кроме вас никто не откроет», — заверила администратор. «Ну, или кто там она? Сестра? Привратник? Страж?» «Поспешите, часы приема ограничены». Хмыкнув, я двинулся в сторону лестницы. Посторонился, когда навстречу выдвинулся широкоплечий инквизитор в безразмерной серой сутане. Выглядел этот мужик сурово. Шрамы на виске, стрижка под ноль, полувоенные нашивки и тяжелые берцы. а еще ременные перевязи с зачехленным оружием. Удивительным оружием, которого я прежде не встречал. Нечто угловатое и короткое. Нож-топор, боевой бумеранг. Инквизитор быстро пересек вестибюль, бросил что-то на ходу администраторше и скрылся за вращающимися дверными лопастями. В проеме меня окутало нечто аморфное. Сквозь пальцы кулака, сжимавшего пропускной жетон, пробилось сияние. Разжав пальцы, я увидел, что диск окрасился изумрудным цветом. Когда я пересек незримую границу, свет погас. Хрен его знает, что они тут наворотили. Явись я без пропуска, меня бы остановил барьер, или мозг превратился бы в кровавое желе. С инквизиторами не угадаешь. В коридоре второго этажа мне встретился еще один молодой парень в боевой экипировке. А так преимущественно мужчины и женщины в гражданском. То ли секретари, то ли курьеры. Все чинно, напоминает какое-нибудь министерство. На костер никого не волокут, крики из подвала не слышны. А вот и мой кабинет. Вхожу без стука. «Добрый день!» Дознатчик Анатолий сидит за письменным столом. Его пальцы быстро бегают по клавишам. На столе плоский экран неведомого устройства. Напоминает плазменный телевизор. Вот только зачем он инквизитору? И что он там печатает? Я никогда не видел ничего подобного. Анатолий, не отрывая глаз от экрана, указал мне на черный стул с высокой спинкой. Выглядело все так, что дядька чрезвычайно занят. Усаживаюсь. Инквизитор прекращает печатать, кладет правую руку на черный прямоугольник, вмонтированный в столешницу, и водит по этому элементу пальцами, периодически постукивая и смахивая в сторону что-то невидимое. Все ясно. Психологическое давление. Я, не стесняясь, рассматриваю хозяина кабинета. Инквизитор носил светло-серую сутану, имеющую отдаленное сходство с френчем. Закрывающий шею стоячий воротник, пара нагрудных карманов, какие-то нашивки на плече и планки, намекающие на заслуги этого персонажа перед человечеством. Возраст я затруднился определить. Ближе к 30, но уж больно тяжелый взгляд. Словно мужик прошел через огонь, воду и медные трубы. «Ваша зверушка, молодой человек». Голос у Анатолия был блеклым, выцветшим, как и его глаза. Я перевел взгляд направо. Дальняя стена изменила конфигурацию, выдвинув из себя проекционный экран. Инквизитор вновь клацнул по черному прямоугольнику, выводя изображение. Камера, судя по всему, выхватила из зелено-желтой лиственной гущи тварь, выпроставшую из себя длинное щупальце. Отросток подтащил к раскрывшейся пасти катаморфа трепыхающуюся птицу. Воробей, что ли? Хруст? Чавканье? Мерзость какая! Троглодит прямо на наших глазах сожрал птицу и не подавился. Вместе с клювом, перьями, коготками на лапках и всем остальным. Мне почудилось слабое ртутное свечение. Это что-то новенькое. Щупальца превратились в лапы. «У нас глаза повсюду», — констатировал Анатолий. «Это же легальный полиморф. Его внесли в реестр». «Конечно», — угрюмо бросил я. «Надеюсь, вы его хорошо контролируете». Без тени улыбки произнес инквизитор. «И больше не пытайтесь нас обмануть, господин Володкевич. Все, что нам положено знать, мы знаем». Экран погас, задвинулся в нишу, и его тут же скрыли неприметные створки. «Что вам от меня нужно?» — решил спросить напрямую. «Обычно с нами разговаривают более уважительно». Инквизитор поморщился. «При всем уважении, я только что прибыл из дальней экспедиции к фронтиру и хотел бы отдохнуть перед следующим контрактом, сгонять к морю, трахнуть какую-нибудь загорелую южанку. Ну, вы понимаете». Подмигиваю ошалевшему мужику в сутане. «А еще у меня всех в роду перебили, и надо бы съездить в Туров, вступить в законные права на наследство». «Понимаю». Дознатчик взял себя в руки. «Вам объявлена родовая война? Вендетта?» Пожимаю плечами. «Ни то, ни другое. Я вообще не знаю, что происходит». «Тогда у меня для вас две новости, господин Володкевич». «Начинайте с плохой», — ухмыльнулся я. «Боюсь, контракты с домом Волка для вас закончились», — отрезал Анатолий. «Ни в этом году, ни в следующем, ни через 10 лет вы не присоединитесь ни к одному из мобильных экипажей». «Огонь! А что с хорошими новостями? Я умру быстро и не буду мучиться?» «В некотором смысле», — рассмеялся дознатчик. «Даже если вам объявили войну, это больше не важно, потому что вы поступаете в полное распоряжение Туровской консистории, юноша, и получаете нашу защиту». «Что?» — опешил я. «Теперь вы резервист, господин Володкевич. Поздравляю».